Возле стола Лена Файлса была гораздо светлее, чем раньше, потому что над стойкой, как и в комнате с игорными автоматами, горело больше лампочек, все табуреты перед ней были заняты. Сама бильярдная, такая темная, в среду была теперь освещена почище операционной, каждый стол кто-то обходил или наклонялся над ним, ударяя по шарам в сизом тумане сигаретного дыма. Кресла вдоль стены все были заняты, Бобби увидел старого Джи, который задрал ноги на подставку для чистки обуви и... «Мать твою, что ты тут делаешь?» Бобби обернулся на неожиданный голос, шокированный тем, что такие слова произнесла женщина. Это была Ланна Файлс. Дверь в комнату позади стола Лены еще не успела толком закрыться за ней. На ней теперь была белая шелковая блузка, которая открывала ее плечи, красивые плечи, кремово-белые и округлые, точно груди, а также верхнюю часть ее могучего бюста. Ниже белой блузки начинались самые огромные дамские красные брюки, какие приходилось видеть Бобби. Накануне Алана была доброй, улыбалась, почти смеялась над ним, но совсем не обидно. Теперь она выглядела перепуганной насмерть. «Простите, я знаю, мне нельзя быть тут, но мне нужно отыскать моего друга, Теда, и я подумал, что...» Он услышал, как голос его сжимается, спадается, будто воздушный шарик, который надули и пустили летать по комнате. Что-то было до ужаса не так. Будто сон, который ему иногда снился. Он сидит за своей партой, занимается правописанием или математикой, или просто читает рассказ, и вдруг все начинают смеяться над ним, а он замечает, что забыл надеть штаны, и теперь сидит за партой. И все его свисает у всех на виду, и у девочек, и у учительниц, ну, все. Звяканье звоночков в игровом зале не совсем смолкло, но стало реже. Волны разговоров и смеха, катившиеся от стойки, почти замерли. Щелканье бильярдных шаров прекратилось. Бобби озирался, ощущая змей у себя в животе. Не все они смотрели на него, но почти все. Старик Джи уставился на него глазами, точно две дырки, прожженные в грязной бумаге. И хотя окно в сознании Бобби было теперь почти матовым, замазанным мелом, он чувствовал, что многие тут словно бы ждали его. Он сомневался, что они сами знали про это, а если и знали, то не знали, почему. Они словно бы спали, как жители Мидуича. Низкие люди побывали здесь. Низкие люди. «Уходи, Рэнди», — сухим шепотом сказала Алана. В расстройстве чувства она назвала Бобби именем его отца. «Уходи, пока еще можешь». Старый Джи соскользнул из кресла для чистки обуви. Когда он шагнул вперед, его измятый пиджак зацепился за подставку и порвался, но он даже не заметил, что шелковая подкладка спланировала к его колену, будто игрушечный парашютик. Глаза его стали еще больше похожи на прожженные дырки. «Хватай его!» — сказал старик Джи шамкающим голосом. «Хватай мальчишку!» Бобби увидел вполне достаточно. Ждать помощи здесь было нечего. Он рванул к двери и распахнул ее. У него было ощущение, что люди за его спиной двинулись к ней, но медленно Бобби Гарфилд выбежал в надвигающуюся ночь. Он пробежал почти два квартала, но тут у него закололо в боку. Он замедлил шаги, а потом остановился. Никто за ним не гнался, и это было хорошо. Но если Тед войдет в угловую лузу за деньгами, ему конец, капут. Теперь ему надо опасаться не только низких людей, но еще и старика Джи и всех прочих там. А Тед этого не знает. Но что может сделать Бобби? Вот в чем заключался вопрос. Он огляделся и не увидел вокруг ни единой светящейся вывески. Он находился среди складов. Они высились кругом, будто гигантские лица, с которых исчезли почти все черты. Пахло рыбой, опилками и чем-то гнилостно-сладковатым, возможно, залежавшимся мясом. Сделать он не может ничего. Он ведь просто мальчик, и от него тут ничего не зависит. Бобби понимал это. Но еще он понимал, что не может позволить Теду войти в угловую лузу. хотя бы не попытавшись его предостеречь.